Платонида Ивановна то и дело заходила к Аратову в комнату, не беспокоила его вопросами, только взглядывала на него, шептала, вздыхала и уходила опять. Но вот он отказался и от обеда. Это было уже из рук вон плохо. Старушка отправилась за своим знакомым участковым лекарем, в которого она верила только потому, что человек он был не пьющий и женился на немке. Аратов удивился, когда она привела его к нему. Но Платонида Ивановна так настойчиво стала просить своего Яшеньку позволить Парамон Парамоновичу, так звали лекаря, осмотреть его, ну, хоть для нее, что Аратов согласился. Парамон Парамонович пощупал у него пульс, посмотрел на язык, кое-что порасспросил и объявил, наконец, что нужно его поавскутировать. Аратов был в таком повадливом настроении духа, что и на это согласился. Лекарь деликатно обнажил его грудь, деликатно постучал, послушал, похмыкал, прописал капли до микстуру, а главное, посоветовал быть спокойным и воздерживаться от сильных впечатлений. — Вот как! — подумал Аратов. — Но, брат, поздно хватился. — Что такое с Яшей? — спросила Платонида Ивановна, вручая Парамон Парамоновичу на пороге двери трехрублевую ассигнацию. Участковый лекарь, который, как все современные медики, особенно те из них, что мундир носят, любил пощеголять учеными терминами, объявил ей, что у ее племянника все диоптрические симптомы нервозной кардиологии, да и фебрис есть. — Ты, однако, батюшка, говори попроще, — отрезала Платонида Ивановна. — Латынь-то не пугай, ты не в аптеке. — Сердце не в порядке, — объяснил лекарь. — Ну и лихорадочка, — повторил свой совет насчет спокойствия и воздержания. — Да ведь опасности нет, — с строгостью спросила Платонида Ивановна. — Смотри, мол, опять в латынь не заезжай. — Пока не предвидится. Лекарь ушел, а Платонида Ивановна пригорюнилась. Однако послала в аптеку за лекарством, которое Аратов не принял, несмотря на ее просьбы. Он отказался также от грудного чаю. — И чего вы беспокоитесь, голубушка? — говорил он ей. — Уверяю вас, я теперь самый здоровый и счастливый человек в целом свете. Платонида Ивановна только головой качала. К вечеру с ним сделался небольшой жар, и все-таки он настоял на том, чтобы она не оставалась в его комнате и ушла спать к себе. Платонида Ивановна повиновалась, но не разделась и не легла, села в кресло и все прислушивалась, дошептала свою молитву. Она начала было дремать, как вдруг страшный, пронзительный крик разбудил ее. Она вскочила, бросилась в кабинет к Аратову и по-вчерашнему нашла его лежащим на полу. Но он не пришел в себя по-вчерашнему, как ни бились над ним. С ним в эту же ночь сделалась горячка, усложненная воспалением сердца.